А вы что-нибудь можете предложить нового, революционного, с безупречным качеством и совершенным дизайном, актуального на мировом уровне? У вас есть понимание, кому в нашей стране или в мире нужна именно ваша продукция, и чем она лучше, чтобы склонить потенциального покупателя к выбору в вашу пользу, скажем, для новых производств, или соблазнить его заменить имеющееся оборудование вашим, так как оно дешевле или производительнее, долговечнее, технологичнее и так далее? Я для того и приехал к вам, понимаешь, чтобы вы уразумели, чтобы не было никакой эйфории, что планирование и координация в таком деле все-таки нужна, и кидаться в рынок с бухты-барахты не стоит. Каждый из вас хочет купить импортный магнитофон и телевизор, куртку или сапоги, а почему? Качество, привлекательный дизайн, срок службы. А ваши станки не купит, если за границей будут пусть хоть и дороже, но более производительные, качественные станки. Ваша продукция уйдет с конвейера прямиком в металлолом, и силком ее втюхивать не выйдет, некому. Так что здесь уже и от вас зависит, что вы напроизводите, тем и торговать будете. Но в рынок мы все-таки должны войти, так как все спланировать невозможно, а рынок реагирует молниеносно. И вы должны искать, где будет востребована ваша продукция, искать покупателей и поставщиков, заключать контракты, мониторить спрос на мировом рынке и в России, разрабатывать и предлагать новую продукцию, не имеющую аналогов в мире. Только тогда можно будет оправдать такое количество инженерных работников и конструкторское бюро. Да и увеличение заработной платы, соответственно, возможно, только если будет прибыль. Для производства станков времен царя Гороха не нужны конструкторские бюро. Начинать нужно с себя, с совершенствования собственного производства. Подумайте, товарищи, над моими словами. Постепенно гул голосов стихал. Директор завода встал и попросил слова. «Борис Николаевич, мы проведем всесторонний анализ обстановки на рынке станкостроения и приложим все усилия, чтобы не произошло непоправимого. Будем неустанно работать над поставленными вами задачами. Работайте», – махнул я рукой, – «возможные проблемы я вам обозначил, дальше сами. Ну и с Новым годом, понимаешь, хрен тебе, Чубайс, а не приватизация». 14.00.31.12.1991 г. У меня запись обращения народу, через час прямой эфир для Камчатки и Сахалина, там уже Новый год на носу. Сижу перед телекамерой и в третий раз повторяю заготовленную речь. Визажист уже упарилась вытирать у меня со лба пот и поправлять макияж. Клоун, блин, шарик на нос не хватает. Снова грезится, как Жванецкий поздравляет народ с Новым годом. Причем здесь Жванецкий и ежегодное поздравление народа. Но после падения двух самолетов я уже не сомневаюсь, то, что я вижу во сне будущее, возможная реальность. Почему возможная? Да потому. А я тогда на что? Да, взвалил я на себя. Ну, с Богом, начнем по новой. Хрен тебе, Жванецкий, клоуном работай, в мою епархию не лезь. Дорогие россияне, традиционно руководители страны в этот день подводят итоги уходящего года. 91-й год был непростой, тяжелый. Год принятия трудных, но необходимых решений. Год позора тех, кто развалил великую державу. Это наша общая беда и наша боль. Но Россия жива, пока жива ее душа, граждане России. Пока мы любим, строим, учимся, рожаем детей, работаем. В нашей истории было немало грустного, но и много хорошего. Не впервой нам рвать жилы, поднимая страну. Советский Союз дал рабочим и крестьянам всего мира уверенность и надежду на лучшее. Только благодаря нам капитализм сменил волчью морду на маску с человеческим лицом в гонке идеологий. Но мы взвалили на плечи весь мир и надорвались. Коммунизм – это утопия на нынешнем этапе развития общества, а в переходном периоде от социализма к коммунизму, в котором мы застряли, долго жить нельзя. Но можно и нужно взять из социализма все лучшие и добавить возможности, которые предлагает свободный труд. Труд на благо своей семьи, своего поселка и города, своей страны. Я предлагаю вам другую цель, великая Россия, открытая Россия, которой мы будем гордиться. Неважно название, социалистическое или капиталистическое. Я скажу, народная. Россия для нас, мы для России. Вот такой я предлагаю лозунг. А начинать мы должны с принятия Конституции и выборов парламента и президента. Начать с чистого листа. Я призываю провести в апреле референдум по этим вопросам. Наша страна уникальна. Она не впитала и не растворила в себе другие народы, а объединила их, сохранила самосознание каждого народа, их язык и культуру. И чем больше наций войдет в наш союз, тем богаче будем мы все. Но мы не должны допустить превозношения одной нации над другой, привилегии и льгот ущемляющих права одних и возвышающие других. Наши объятия открыты друзьям, если они желают работать и строить страну вместе с другими национальностями. Я говорю им за вас, вот вам наша рука. Нам не нужны нахлебники, желающие в трудную годину отсидеться за спиной большого брата, бдительно следящие за справедливым с их точки зрения дележом бюджетного пирога, шантажирующие правительство страны объявлениями независимости и суверенитета. В России все республики, края и области, а также граждане должны иметь равные права. Следующий год не будет легким. Бездарные руководители Советского Союза оставили нам 90 миллиардов долларов долгов и море проблем. Я уверен, вместе мы их все преодолеем. Нам предстоит обустроить границы, построить новые заводы и порты взамен оставшихся в бывших республиках СССР, открыть новые производства, накормить и одеть людей, поднять производительность труда не на словах, а на деле. Нам предстоит научиться зарабатывать, а не получать зарплату. Но я верю в вас, дорогие мои сограждане. Сделайте все возможное на своем месте. Не ждите помощи и указаний сверху, если задача вам по силам. У нас, у русских, всегда были в почете и в крови благотворительности и меценатства. Помогите соседу, инвалиду или старику, принесите хлеба и молока, сделайте уборку в его квартире, постройте качели и покрасьте песочницу для детей, своих или чужих, неважно, посадите цветы во дворе, придите в детский дом или дом престарелых и порадуйте детей и стариков своим участием и добрым словом. Остановите хулигана, выведите на чистую воду взяточника и казнокрада, и в нашем общем доме будет чище, светлее и добрее. Я обращаюсь ко всем чиновникам в лучшем смысле этого слова. Я приглашаю всех сотрудников союзных министерств и ведомств, органов исполнительной власти, кому не безразлична судьба страны, работать вместе со мной для нашей России. Вернитесь на свои места. Я объявляю Россию правопреемником Советского Союза, правопреемником успехов и поражений, правопреемником обязательств перед мировым сообществом в части касающейся, и правопреемником обязательств других государств перед СССР, правопреемником идеи социального развития общества, государства для граждан, а не граждан для государства, не винтики в машине государства, а неотъемлемые его части. Я верю в вас, дорогие мои. Поздравляю с Новым годом и желаю каждому оптимизма и уверенности, здоровья и счастья. С Новым годом! А теперь, в качестве подарка от администрации президента, я приглашаю вас посмотреть праздничный концерт, записанный для вас в Большом зале Кремлевского дворца. 31 декабря в 17 часов вечера к магазину «Универсам» на Ленинском проспекте подъехал представительский автомобиль ЗИЛ-115, резко затормозил и остановился возле обочины. Водитель выскочил и, обойдя машину, открыл заднюю правую дверь. На тротуар выгрузился сотрудник милиции и рысцой потрусил к входу магазина. За ним вышел солидный мужчина в каракулевом пальто и песцовой шапке и неспешно последовал за милиционером. Войдя в магазин, непонятная парочка прошествовала вдоль полупустых прилавков и оценила скудный ассортимент. Ассортимент удручал. В канун Нового года половина прилавков была заставлена рыбными консервами, завтрак туриста и килька в томатном соусе. Присутствовали также макаронные изделия двух видов, неопределенного коричневато-серого цвета и овсяная крупа. В винном отделе все полки были заставлены винным напитком «Золотая осень», соседствующими с трехлитровыми банками томатного сока. Остальные стойки блестели девственной пустотой. За прилавком отиралась кассирша, бабища в замусоленном, когда-то бывшем белом халате и бдительно следила за немногими покупателями. Чуть в стороне от прилавка, в углу притулилась сгорбившаяся старушка, пересчитывающая медяшки в развязанном платочке, шевелящая губами, видно подсчитывая свой скромный бюджет на праздничные дни. К сожалению, праздничного ничего на прилавках не наблюдалось. Геннадий Эдуардович Бурбулис, направленный президентом посмотреть, чем порадует торговля народ в канун праздников, кивнул милиционеру и тот, подойдя к прилавку, скомандовал кассирше: «Пригласите директора магазина сюда». «А чё надо?» – вытаращилась на нежданных посетителей мадам на кассе. «Занят он». «Чем он там занят?» – скривился милиционер, подсчитывает выручку за кильку. «Давай не пререкайся, одна нога тут, вторая уже там, пошла быстрей». Кассирша прониклась, нутром почуяв, что что-то неладно в датском королевстве, и быстро умотала в подсобку. Бурбулис, скривившись, прикидывал, как можно отметить Новый год с таким обилием товаров, и проникался пролетарской ненавистью к торгашам. Из подсобки выглянула мордатая харя, окинула взглядом нежданных посетителей и испарилась, наверное, на доклад начальству. Через минуту выбежал пузатенький мужчинка, небольшого роста и, поблескивая хитрыми глазками, сходу оценив обстановку, подбежал к Бурбулису и торопливо представился: директор универсама Ленинский Павлюченко Лев Иосифович. А кто вы будете, и чем могу быть полезен? Заместитель председателя правительства, Бурбулис, напыщенно представился тот. А зашел я посмотреть, чем вы народ подчуете к Новому году. Пройдемте, покажете ваш богатый ассортимент. Так ничего нет, базы пустые, ничего не подвозили, не отводя преданного взгляда, быстро ответил директор магазина. Уже неделю завоза не было никакого, встряла кассирша, торговать совсем нечем. А народу разве объяснишь, все нас торгашами проклятыми клянут, а нам самим жрать неча. Грустно, нерадостно, покивал головой Бурбулис, с сомнением оглядывая жирную тушу кассирши и директора. На базу мы тоже заглянем, а пока проводите меня на ваш склад. Да что там смотреть, одни пустые полки, вильнул взглядом Павлюченко. Значит, посмотрим на полки, напористо двинулся Бурбулис, игнорируя попытку директора магазина заступить дорогу. Пустые полки склада поражали воображение. Не было ни макарон, ни муки, ни даже кильки в томате, зато запасов дефицитных продуктов не складировано, а просто навалено было не менее чем на неделю торговли. Причем таких, которые Бурбулис даже в кремлевском буфете не всегда видел. Коробки с болгарскими томатами и огурчиками, сгущенным молоком и тушенкой высились под самый потолок склада. Два больших холодильника были забиты доверху мясопродуктами и рыбой. Коробки с конфетами, печеньем загромождали все свободное место, оставляя небольшой, только на протиснуться, проход. В самом углу склада в окружении коробок с дефицитами располагался как бы праздничный стол, заставленный початыми банками с деликатесами, из имеющихся на складе, увенчанный ополовиненной бутылкой армянского коньяка. За столом скромно притулился очкастый гражданин в стильном костюме. Увидев подошедшего Бурбулиса, товарищ подскочил и, запнувшись о звякнувший пакет под ногами, скоренько поздоровался, представился, упреждая вопросы о своем присутствии. «Здравствуйте, Геннадий Эдуардович, рад вас видеть воочию. Я глава Ленинского района Самохин Юрий Львович. Вот забежал на минутку проверить работу предприятия, а тут вы. Не побрезгуете, в честь Нового года по рюмочке, коньяк замечательный, мма», закатил глаза к переносице Самохин. «Как-то странно вы проверяете», закономерно усомнился Бурбулис, оглядывая накрытую поляну. «Да вот директор магазина, мой старый приятель, вместе учились в свое время в высшей партийной школе. Как не уважить?» Не удержав равновесия в стойке в полуприсяде из-за тесноты окружающих завалов продуктов, Самохин дернул ногой, пакет повторно звякнул и упал, вывалив на пол свое содержимое. Пару бутылок коньяка, несколько банок с красной икрой, копченой красной рыбой и палкой копченой колбасы. «А это», — кивнул Бурбулис на пакет, — «вы в торговом зале набрали, или здесь поразвлеклись?» Бурбулис еще раз осмотрелся по сторонам, зацепившись взглядом за коробки с копченой колбасой. Самохин смущенно замолчал. Павлюченко спешно пришел на помощь. «Эй, Геннадий Эдуардович, все законно, у меня постановление администрации района есть, всем ответственным товарищам полагается праздничный пайк, все оплачено, никаких взяток. А тем в зале ни пайка, ни пайки не положено», задал закономерный вопрос Бурбулис, отыгрывая строгого проверяющего, смущенно вспоминая о аналогичном пакете, наполненном час назад в кремлевском буфете. «Вы бы хоть чем-нибудь из этого людей порадовали, что ж вы так-то», — попенял торгашам Бурбулис. «Так я и собирался, честное слово собирался», — заулыбавшись свинячьими глазками, зачастил Павлюченко. «Только грузчиков ждал, опоздали с обеда, сволочи. Они как раз с вашим приходом заявились, поддатые, вон в подсобке прячутся». Павлюченко быстро бросил: «Я сейчас», и испарился в сторону подсобки. «А ну-ка идите сюда, паразиты», — донесся удаляющийся голос. За 10 минут полки магазинов разительно изменились. Паразиты метались между складом и общим залом магазина, выкидывая на полки все подряд. Павлюченко мусолил химический карандаш, рисуя ценники на пару с продавщицей. Ошарашенная бабулька, так и не сделавшая выбор между килькой в томате и завтраком туриста с голодной тоской в глазах, переводила взгляд с прилавка с копченой колбасой на банки с помидорчиками и огурчиками, консервированной сельдью и скумбрией, потеснившие кильку. Бурбулис удовлетворенно оглядел результаты своих трудов. Вот теперь другое дело, покачивая укоризненно пальцем, отечески попенял главе района, выглянувшему в общий зал, и удалился с чувством выполненного долга. Через полчаса на входе в магазин повисла вывеска «Учет», а продукты, которые не успели расхватать немногочисленные покупатели, переместились обратно в закрома директора магазина. Глава 7, хватит плыть по течению, пора показать зубы. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РСФСР Самсонов Виктор Николаевич накануне Нового года, по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации Ельцина, направил в воинские части стратегической авиации на территории Украины приказ о приведении в боевую готовность полной передислокации на аэродром города Энгельс Саратовской области. 1006-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, 409-го авиационного полка заправщиков и 184-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Украина очень уж вольно распорядилась имуществом и вооружением, личным составом офицеров, присягавшим Советскому Союзу. После неудачного завершения путча 24 августа Верховный Совет Украинской ССР утвердил акт о провозглашении независимости Украины и постановление о подчинении всех вооруженных сил на своей территории украинской юрисдикции. Вот взяли, захотели и сделали. Все мое, что плохо лежит. На аэродроме Узин базировались 23 турбовинтовых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 21 самолет топливозаправщик Ил-78, а на аэродроме Прилуки 21 реактивных Ту-160. В шифровке был отдан приказ на передислокацию на аэродром города Энгельс Саратовской области, где и производились эти самолеты. Командир 184-го полка полковник Горголь Валерий Иванович отмечал наступление нового, 92-го года в семейном кругу. В гостях присутствовал только заместитель командира полка по тылу с супругой. До заветного часа осталось 30 минут. «Давай, Борис, Светлана, чего ждать, накатим за Новый год для разминки». Полковник резво булькнул по стопкам водочки себе и заму, женщинам виртуозно, с хлопком, откупорил шампанского и налил по фужеру, терпеливо дожидаясь опадения пены, чтобы не по последней. Чокнувшись с соседями, быстро выпил рюмку и только нацелился зацепить вилкой соленый огурчик, как зазвонил прямой телефон с узла связи части. «В Новый год посидеть спокойно не дают», – пробурчал Горголь, подходя к телефону и поднимая трубку. «Горголь, слушаю. Оперативный дежурный капитан Соколов. Товарищ полковник, объявлена боевая готовность полная. Получен приказ на передислокацию полка. Система циркулярного оповещения запущена. Посыльные убыли по маршрутам». «Это как? Они в Киеве совсем с ума посходили?» «Никак нет. Приказ подписан начальником генерального штаба СНГ Самсоновым». «Какое отношение, Самсонов, я сейчас прибуду. Срочно машину ко мне». Быстро одевшись, Горголь спустился во двор, нетерпеливо выглядывая служебный УАЗик. Тот не заставил себя долго ждать. Вышколенный личный водитель уже подъезжал к подъезду. В штаб машина споро понеслась в ночь, влетела в предупредительно распахнутые ворота КПП и затормозила перед штабом полка. В фойе штаба командира полка встретил оперативный дежурный. «Товарищ полковник, оповещение и сбор личного состава произведены. Экипажи собраны в полном составе, лиц незаконно отсутствующих нет». «Оперативный дежурный капитан Соколов, где начальник штаба?» «Подполковник Спиридонов проводит инструктаж на перелет». «На каком основании?» «Подтверждение округа запрашивали», – жестко спросил Горголь. Начальник штаба сказал, на основании более высокого приоритета приказа. «Техники уже прогревают двигатели. Вызвать ко мне начальника штаба», – скомандовал Горголь, направляясь в свой кабинет. «Есть». «Подполковник Спиридонов», – представился вошедший в кабинет начальник штаба. «Товарищ полковник, первоочередные мероприятия боевой готовности полные выполнены. Техника и личный состав готовы к передислокации». Спиридонов совсем нюх потерял, ни штаб вооруженных сил Украины, ни начальник ВВС ни ухом ни рылом, а он уже приказ на перелет подготовил, обрадовался сучий потрох. В августе еще показал свою гнилую натуру, как он радостно потирал руки по случаю ГКЧП, надо было его сразу турнуть после провала путча, заводил себя Горголь. «Я вас отстраняю от командования, подполковник, вызовите ко мне оперативного. Никакого перелета не будет. Украинские самолеты в Россию не полетят». Спиридонов вызывающе усмехнулся, демонстративно поправляя кобуру. «Поздно, господин полковник, полетные карты выданы», вскинул руку, глянув на часы, Через 5 минут первая эскадрилья пойдет на взлет. Я вас под трибунал отдам. Дежурный вдавил клавишу селектора Горгаль. Дать команду башне запретить взлет. Дежурный сейчас знамя полка грузит в первый борт. Ему не до вас. Издевательски поддел командира Спиридонов. Горгаль вскочил и бросился к выходу из кабинета. «Стоять!» Спиридонов направил ствол служебного Макарова на командира полка. «Ты полжизни за решеткой проведешь, предатель!» Оскалился Горгаль. «Я присягал СССР, Украина для меня пустой звук, сбежавшая, как крыса с корабля, территория. Россия объявила себя правопреемницей СССР, поэтому по праву преемственности моя присяга проецируется на Россию. А вы изменили присяги, не забывая, однако, расписываться в ведомости на получение денежного довольствия из Министерства обороны СССР. Счастливо оставаться на Ненке Украине, командуйте остатками полка. Честь имею», — козырнул Спиридонов, развернулся, бросил «прощайте» и вышел из кабинета. Перелет реактивных Ту-160 на расстоянии 970 километров до военного аэродрома города Энгельс от аэродрома Прилуки занял всего 40 минут. 23 турбовинтовых Ту-95МС и 21 топливозаправщик Ил-76 преодолели 1100 километров от аэродрома Узин за 1,5 часа. Командир корабля майор Стробыкин уверенно пилотировал своего «Медведя». После взлета прошло всего 25 минут. До границы с Россией осталось около 100 километров, менее 7 минут лета. Сработала РВР, система предупреждения об облучении самолета зенитными ракетными комплексами и РЛС истребителей противника. Помощник командира корабля капитан Рудаков доложил. На догонном курсе приближаются две скоростные малоразмерные цели, дальность 60 километров, скорость 2,5 маха. Предположительно перехватчики МиГ-29 с аэродрома Васильки. Запрашивают связь. Москаль, вертай взад, на выполнение 1 минута или дальше не улетишь. Рудаков, сколько нам еще до границы? Уточнил Стробыкин. 5 минут. Ишь, чего захотел? Не ты дал команду на взлет, не тебе сажать. Продолжал тянуть время командир корабля. Дистанция 20 километров. Доложил Рудаков. До границы 4 минуты. Облучение на встречном курсе. Дистанция 50 километров. Наши, успокоился Стробыкин. Что хохол, свербит в одном месте. Не терпится первым героем Украины стать посмертно, я сказал. Рудаков, включить бортовой комплекс обороны и активного радиолокационного противодействия. Самолет выплюнул облако дипольных облучателей и включил систему активного подавления. Еще 2 самолета эскадрильи, летящие в кильватере, добавили свою лепту, окончательно забив все каналы распознавания и захвата целей головок самонаведения ракет. Командный центр, докладывает борт 22, визуально наблюдаю 3 цели, помехи, захвата нет. Встречное облучение РЛС со стороны России, возвращаюсь на базу. Отмахались, расслабился Рудаков. Посадка 60 самолетов на аэродром. Рулежка и распихивание их по всем свободным местам заняло времени больше, чем сам перелет. Почти 2 часа стратеги выписывали круги над ночным городом, сотрясая землю слитным ревом двигателей, заходя на посадку каждые 2 минуты, по команде диспетчера. «Господин президент, Самсонов у телефона, ваш приказ выполнен, перебазирование 1006-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка». 409-го авиационного полка заправщиков и 184-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка в Энгельс завершено. 4 экипажа заправщиков 409-го полка самовольно вернулись на аэродром вылета. 22. У меня на проводе министр обороны Украины Морозов Константин Петрович, требует вас к телефону, переключить, а зачем он мне нужен, требователь этот. Впрочем, соединяйте. «Послушаем плач Ярославны», — удовлетворенно зажмурился я. 5 минут Морозов разорялся в трубку с таким энтузиазмом, что я забеспокоился о его душевном здоровье. «Помрет ненароком, опять меня обвинят, что до Цугундера товарища довел». «Константин Петрович», — вклинился я в монолог министра, — «что вы как ребенок, ну выполнили свой долг и присягу летчики, сохранили для страны технику и боевые знамена. Вся техника на территории Украины принадлежит Украине». Непримиримо продолжал настаивать Морозов. «С хрена ли?» – искренне поразился я. «Украина взяла под свою юрисдикцию все вооруженные силы бывшего СССР на своей территории. Не мог смириться с потерей украинский министр. А морда не треснет, как взяла, так и на место положит. Как говорится, не ты клал, не тебе и брать. Эти летчики – преступники и террористы, угнали технику, отказались от присяги. Неправда ваша. Я только одного клятвопреступника вижу». вас. Еще Советский Союз не успел окончить свое существование, а вы 6 декабря уже присягнули незалежной. Мне предложили должность. Купили, называйте вещи своими именами, прервал я его. Читайте материалы Алма-Атинского саммита, там все ясно сказано. Украина признала свой безъядерный статус, поэтому и средства доставки ей не нужны. Больше нам не о чем разговаривать. Борис Николаевич, заглянул офицер связи, Кравчук на проводе. И его давайте, чего уж там, господин Ельцин, проскрипел Кравчук. Угон стратегов — это наглый, беспринципный факт воровства. Я требую возврата техники, а офицеров, выполнивших преступный приказ экстрадировать в Украину, под суд. Тряпки ваши краснозвездные можете себе оставить. Эк, как он на боевых знаменах отозвался, гнида бандеровская. У жены требуйте, а со мной договариваться надо, грубо ответил я на наглый наезд. Я это так не оставлю. Я потребую созыва внеочередного Совета Безопасности ООН. Я отдал команду прекратить вывоз ядерного оружия на территорию России и перекрыть поставку нефти и газа по газопроводу «Дружба». Приступил к шантажу Кравчук, думая напугать меня своим демаршем. Дело ваше, господин Кравчук, заморозите Европу, сами и ответите. Пусть разговаривают дипломаты, а я от вас устал. До свидания, я бросил трубку на телефон. Хрен тебе, Кравчук. А не приведение к присяге офицеров бывшей советской армии самостийной Украине 8 мая 92 года. По крайней мере в этих частях. И самолеты ты не попилишь на металлолом за американские деньги. Такую красоту чуть не загубил. Вспомнил я фотографии гордости нашей дальней реактивной авиации Ту-160 из своих видений, разделываемых на части экскаватором. И как только рука поднялась, лишь бы нагадить, самому не надо, так не доставайся ты никому. Что не съем, то надкусаю, даже деньги не нужны были, вот ведь гаденыш. Самсонов, слушаю, товарищ верховный главнокомандующий. О, уже товарищем стал, а то все господин да господин. Продумайте насчет переоборудования 4 Ту-95МС в воздушный армейский командный пункт и высотный самолет разведки и радиоэлектронной борьбы. Срок до конца марта. Озадачил, так озадачил меня президент. Размышлял Самсонов о доле своей нелегкой. Зачем ему воздушный командный пункт и высотный разведчик? ЗГВ 1 января 1992 года. Борис Николаевич, произнес Суханов, приоткрыв дверь в кабинет, вас к телефону просит главком западной группы войск, Бурлаков Матвей Прокопьевич, говорит очень срочно. А что это он не по команде? Удивился я. Ну раз пробился, то давай трубку, послушаем, что за срочность. Борис Николаевич, здравствуйте, разрешите вас поздравить с Новым годом, и в этом срочность, что вы, конечно нет, Борис Николаевич, тогда не тяните кота за то, чего нет у бабушки, время деньги, как говорил известный персонаж, поторопил я генерала. Борис Николаевич, у меня проблемы, я не знаю, как и куда выводить войска группы в соответствии с договором, денег на счетах группы войск нет, Министерство обороны мне говорит, крутитесь как хотите. При каждой части по указанию Генштаба созданы всякие фирмочки, долженствующие помочь мне избавиться от излишков имущества и помочь с финансированием. От имущества я избавляюсь с первой космической скоростью, а на счета группы Непфининга не попадает. Мне что, танками торговать? План вывода войск трещит по швам. Комендатуры говорят, что требуемого количества свободного подвижного состава в России нет. Матвей Прокопьевич, не грузите меня проблемами. Доложите, что сделано на сегодняшний день, прервал я плач Ярославны. Несмотря на все сложности, в прошлом году мы расформировали 6 танковых дивизий, 1 танковую армию и 2 танковые дивизии вывели в Белоруссию, 2 авиационные дивизии передислоцировали на Украину. Насчет денег, Матвей Прокопьевич, я чем смогу помогу, конечно, но я не понял про фирмочки, почему реализацией военного имущества занимается кто попало. Приказ бывшего министра обороны Изова. Я как главнокомандующий отменяю этот приказ, прикрыть лавочку финансовых махинаций сегодня же, разогнать к чертовой матери. Имущество исчит арестовать, организовать строгий учет, привлечь немецкую сторону к наведению порядка. Вам все ясно, а как быть с реализацией имущества уже расформированных частей? Не ожидал от меня такой прыти Бурлаков. Составить реальный план реализации с указанием стоимости имущества, жилья, казарм, и предоставить лично мне на утверждение. Никаких коммерческих и посреднических фирм. Пока не продадим, хрен уйдем. Сидите и ждите, пока немцы не заплатят. платит пусть на счета воинских частей, использовать деньги только на зарплату, питание и коммунальные услуги, все погрузочные работы отменить, войска вернуть в пункты постоянной дислокации и организовать боевую учебу. Как только распродадим высвободившееся имущество, начнем потихоньку дальше выводить войска. Но выводить войска все равно придется, засомневался Бурлаков, 770 военных городков освободить, передать 20 тысяч зданий, выведем, но на наших условиях, а городки будем продавать, а не передавать. Кстати, надо в Югославию вывести пару зенитно-ракетных полков и авиадивизию с батальонами материального и радиотехнического обеспечения. Места дислокации я с Милошевичем уже согласовал. А во, что-то новенькое, повеселел главком. Но проблема транспортных коммуникаций, маршрутов вывода все равно никуда не денется. А в чем проблема? Дорог в Европе, что ли, нет? Удивился я. Вы не представляете, какие условия проезда по своей территории выдвинули Польша и Чехословакия. Они решили поправить свой бюджет на ближайшие 4 года, предусмотренные договором вывода войск за наш счет. Это как? Заинтересовался я. Отремонтировать им все маршруты следования, расширить мосты, проложить новые объездные дороги вокруг городов. За проезд каждой оси железнодорожного вагона по территории страны от 4,5 до 5 тысяч марок, то есть один вагон 20 тысяч марок, а этих вагонов надо отправить 130 тысяч и загрузить в них 2,5 миллиона тонн грузов. Я уж не говорю про несколько десятков тысяч платформ для автомобильной бронетехники, артиллерии. На местах погрузки уже скоро военные городки строить надо будет. Немцы за простой вагонов на станциях погрузки такие штрафы выставляют, что мама не горюй, им лишь бы из Германии нас вытолкнуть. А как дальше доедем — наше дело. Вроде они деньги на строительство жилья выделяли, только его построили на Украине, Белоруссии и в Подмосковье. Беларусь и Украина такие же намеки делает, ущерб транспортной инфраструктуре нанесем, видишь ли. Без матерных слов такое не прокомментируешь. Пошлите их на ко мне, а я их пошлю к товарищу Калю. Я вам уже сказал, занимайтесь боевой подготовкой, а не коммерцией. Что делать с казармами, жильем для офицеров и прапорщиков в новых пунктах дислокации? Не унимался Бурлаков. Войска в Россию выводить приказали в чистое поле, в палаточные городки. Офицерские жены бунтуют, устроили настоящую демонстрацию протеста в одной из дивизий. Из благоустроенных квартир в палатке, в чистом поле, никто ехать не хочет. Даже элементарно мест в школах и детсадах по новому месту дислокации детям нет и не предвидится. Вы подписали указ об обеспечении жильем, казарменным фондом по новому месту дислокации частей. Думаете, хотя бы один местный руководитель почесался? Личный состав саботирует погрузочные работы, а министр обороны на мои вопросы отвечает: приказ получен, выполняйте. Что мне делать? Вы мне доложили? Все, дальше не ваша проблема. Ни один офицер и солдат в чистое поле не пойдет. Я решу эту проблему. Борис Николаевич, раз уж начал жаловаться, так по полной. Количество проверяющих, работающих в воинских частях скоро уже сравняется с численностью самих частей. Уезжают одни, едут другие. Одни контролируют выполнение плана вывода войск, вторые заставляют красить бордюры и траву, третьим подавай культурную и развлекательную программу. Да, прижала главкома, подумал я, выслушивая его экспрессивную речь. Чтоб тебе икалось не перикалось, любезный друг Михаил Сергеевич. Это ж надо было так подосрать стране из-за дешевой популярности на Западе. Всем подлизнул. Лауреат Нобелевской премии мира гребаный Матвей Прокопьевич, прервал я его затянувшийся монолог, все проверки будут отменены, занимайтесь своей работой, командуйте, проверяйте свои войска сами. Но имейте в виду, что и я буду проверять, чтобы под видом вывода войск в вагонах не поехали опели с мерседесами или шмотками, не влезшими в положенный по закону пятитонник. Будем с фрицами разговаривать другим языком. Войска мы, конечно, будем вынуждены вывести, только выводить будем не 4 года, а столько, сколько нужно, и в полностью оборудованные военные городки. И хрен им вгрызло, а не компенсация за экологический ущерб. Выберите любой полигон, где ганцы больше всего за экологию радеют. Бульдозерами выровняйте, соберите весь металлолом, продайте тем же немцам, восстановите ограждение, а я отправлю сельхозтехнику, удобрения и специалистов-колхозников. Вспашите и засейте пшеницей в апреле, сделайте им образцовое фермерское хозяйство, понимаешь, и предложите купить немцам в несколько раз дороже, чем компенсация за ущерб, а будут кочевряжиться, посудимся, Время на нас играть будет. Сержант полиции Карл Кшиштоф городка Вюмсдорф, в земле Бранденбург, сидел в автомобиле и, расслабившись, лениво наблюдал за редкими проезжающими автомобилями. Служба с утра не напрягала, день после встречи нового 92-го года выдался спокойный, никто не нарушал правила дорожного движения и не совершал никаких других непотребств на вверенной территории. Только сумасшедшие русские иногда вносили сумятицу в жизнь провинциального городка, особенно когда перегоняли колонны на станцию погрузки. Возле погрузочной платформы скопилось большое количество техники, предназначенной для погрузки и отправки. Для охраны был разбит палаточный городок и организована караульная служба. Погрузка и отправка эшелонов проводилась даже в праздничные дни. Русские исправно выполняли свои обязательства по очистке земель Германии от своего присутствия. Внезапно сержантом овладело беспокойство. Какой-то гул диссонансом вплетался в дорожный шум. Через непродолжительное время к шуму добавилось подрагивание земли. Со стороны станции в городок въехал автомобиль военной автоинспекции, за ним втягивалась колонна танков, которые должны были грузиться на платформы для отправки в Россию, на родину полярных медведей и вечных снегов. Удивленный сержант выскочил из полицейской машины и рысцой побежал к автомобилю УАЗ-469 с нанесенными обозначениями военной автомобильной инспекции остановился, и из него вышел русский офицер. Сержант Кшиштоф представился на ломаном русском: полицейский, что происходит, вы куда? Старший лейтенант Соколов, козырнул офицер. Да вот радость на душе, поступила команда прекратить погрузку и вернуть войска в пункты постоянной дислокации. А почему, мы не в курсе? Это ваши проблемы, сдай-ка на обочину, а то затопчем ненароком, удовлетворенно ответил Старлей, глядя на пораженное лицо полицейского и садясь на свое место. Колонна танков, ненадолго притормозившая, тронулась вслед автомобилю вой в направлении парка танкового полка, выбросив облако гари, накрывшие патрульную машину с юркнувшим в нее сержантом. «Чертовы русские, то уходят, то возвращаются», — выругался вслед полицейский и, сплюнув от досады, повернул ключ зажигания. «Поеду в участок, может, они что знают». 02.01.1992 года. Глава администрации Самарской области Константин Титьков области проводил расширенное совещание с главами администраций районов области и города Самары. На совещание были приглашены прокуратуры районов, руководящий состав Министерства внутренних дел Самарской области и руководители самых крупных предприятий города и области. Яркой расцветки галстук, повязанный на шею Титькова, нелепым пятном диссонировал со строгим итальянским костюмом. Привыкшие к эпатажной манере ношения одежды и поведения руководителя области, областные чиновники занимали места в президиуме. Выдернутые из-за праздничного стола областные министры, начальники отделов милиции, прокуроры и прочая чиновничья рать, маялись с похмелья и недосыпа. О причинах столь срочного сбора их никто заранее не уведомил. Многие, прибывшие ранее, томились в ожидании своих коллег, загулявших в гостях по адресам, неизвестным дежурным службам. Рассевшись в зале заседания областного правительства кто по знакомству, кто по территориальному принципу, народ активно делился впечатлениями о праздничном застолье и гадал о причинах столь поспешного сбора. Титьков поднялся в президиум, уселся рядом с прокурором области и объявил совещание открытым, простейшим образом, постучал ручкой по графину и громогласно заявил в стоящий перед ним микрофон: «Господа, к нам едет ревизор». Когда шум в зале стих и присутствующие обратили на выступающего пристальное внимание, глава продолжил: «Не просто ревизор, как у Гоголя, а внеплановая инспекция в составе представителей центрального аппарата вновь созданной Службы безопасности России, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Проверка будет проводиться с 5 по 15 января. Цели и задачи предстоящей проверки мне выяснить не удалось. Мой, так сказать, визави сам точно не знает, но уточнил, что проверку инициировала администрация президента. Вот такой у нас Новый год, господа. Поздравляю. Сегодня из администрации президента мне пришло уведомление о планируемой работе Бориса Николаевича на нашем ведущем предприятии в Тольятти. Туда же приглашены руководители основных министерств страны, предприятия авто, машина и приборостроения. По линии СБР и МВД пришел приказ выделить силы и средства для обеспечения безопасности проводимых мероприятий. Что показать на автовазе президенту, вы, Владимир Васильевич, без меня хорошо знаете, обратился он к генеральному директору автоваза Каданникову, сидящему здесь же в президиуме. А вот что ждать от неожиданной инспекции правоохранительных органов, какие задачи ей поставлены, увязана ли поездка президента с проверкой и как эта проверка коснется нас, вопрос не праздный. Я немного неправильно выразился, я чую одним местом, уверен, что работа президента и инспекция связаны, и могу строить разные предположения. Точнее, мы узнаем по приезду комиссии, исходя из ее состава и плана работы. А пока радуйтесь, у вас два дня на подготовку. 02.01.1992 года. Очередной суматошный день начинался, как обычно, заслушиванием помощников и сниманием с них тонкой стружки за бестолковость. Гайдар, уже привычно для меня, потел и, протирая лысину скомканным платком, приступил к изложению очередной гениальной идеи. Борис Николаевич, мы с ребятами разработали воистину гениальный план оздоровления экономики, путем приватизации самой больной и нежизнеспособной ее части. Высвободившиеся денежные средства можно будет направить на погашение процентов по западным кредитам. МВФ обещает новый кредит на приобретение продовольствия и товаров народного потребления. Господин Чубайс гарантировал мне, что как только вы подпишите соответствующий указ, в общем, нам только год продержаться, как в Польше, а там, ух, и развернемся. Да, да, нам только день простоять и ночь продержаться. Знакомо, знакомо. Лишь я, плохиш, не даю сбытию мечт всего трудового народа. Бурбулис, с каменной физиономией, слушавший Гайдара, встрепенулся. Я настоятельно за и обязательно и несомненно указ должен быть в скорости подписан, и надо организовать строгий контроль за поэтапным и планомерным проведением приватизации предприятий народного хозяйства, высвободившиеся в ходе. Бла, бла, бла, достал своей нудистикой, как можно излагать прописные истины в собственной редакции с такими зубодробительными выкрутасами, что смысл речи теряется уже через пару фраз. Остальные помощники сидели молча и не отсвечивали, в надежде, что я забуду спросить об их успехах. «Доложи-ка, Егор», — прервал я словесный понос Бурбулиса, «сколько стоит литр молока и килограмм мяса в магазинах Москвы, и есть ли оно молоко и мясо? Так к рынку за день не перейдешь, Борис Николаевич. Это процесс эволюционный, длительный», — начал петь свою лебединую песню Гайдар. «Стоп», — прервал я его, — прихлопнув по столу ладонью, «ты мне, что тут демагогию разводишь, понимаешь? Ты сказал, что резкого скачка цен не будет, так я тебя порадую, они по сравнению с декабрем, с открытием магазинов после Нового года выросли, за два дня, в 3-5 раз, а купить в этих магазинах все равно нечего. Конца росту цен не видно, склады забиты, торгаши активно мечтают о приватизации своих магазинов и придерживают товары в надежде побольше наварить. Я давал распоряжение фиксировать цены на товары первой необходимости, и где оно, что оно, ты мне тут дурачка не строй, где перечень товаров с ценником, рассердился я. Борис Николаевич, как я за 3 дня его составлю, а как вы снижать цены будете в вашем рынке, когда родите этот перечень? Я не потерплю уклонения от выполнения своих распоряжений. Если я говорил к 31 декабря список, так родите 31 или обоснуйте увеличение сроков и отложите свой отпуск цен. Доложите, почему сегодня 2 января, а мое распоряжение до сих пор не выполнено. Мне тут напомнили доброхоты, что я народу обещал, если цены вырастут в 5 раз, то на рельсы лягу. Мне уже ложиться, или вас бросить под паровоз народного возмущения? Борис Николаевич, из секретариата Гельмута Коля звонят, передают, что канцлер очень желает поговорить, заглянув в кабинет, доложил Суханов. Гайдар после слов Суханова облегченно вздохнул и вытер потную лысину, приглаживая ладонью встопорщившиеся пучки волос. Я с вами не прощаюсь, Егор Тимурович, после Коля продолжим. Готовьтесь доложить по всем поставленным задачам и своим косякам. Зовите переводчика, повернулся я к Илюшенко, передайте немцам, что через 30 минут я буду на связи. Вот так, помощнички. Сейчас послушаем, что о нас забугорные друзья думают. Я поднялся из-за стола совещания и прошелся по кабинету. О чем пойдет речь, я догадывался. Наверное, немецкому коллеге доложили о моем распоряжении прекратить вывод войск. Надо как-то друга немецкого обдурить. Хотя нам и далеко до их иезуитского извращенного мышления. Будем включать дурака, глядишь, время потянем, что-нибудь выторгуем. Я присел за стол и постарался успокоиться и собраться с мыслями, самое главное не рубить с плеча, предложить встречу на своей территории, а дома и стены помогают. да и где-то была справочка, подготовленная министром обороны по западной группе войск. Я порылся в папке бумаг на столе и достал заранее приготовленную справку. Требуется вывести 6 армий, 1 Я и 2 Я гвардейская танковые армии, 8 Я гвардейская, 3 Я и 20 Я общевойсковые армии, 16 Я воздушная армия, в их числе 22 дивизии, 8 мотострелковых, 8 танковых, 1 артиллерийская, 5 авиационных, 49 бригад, 42 отдельных полка, а также 123-629 единиц вооружения и боевой техники, 4288 танков, 8208 боевых бронированных машин, 3664 орудия и миномета, 105-144 единицы автомобильной и другой техники, 1374 самолета и вертолета, материальных средств 2754-530 тонн, в том числе 677 000 тонн боеприпасов. Вернуть и разместить 546-200 человек, 338-800 военнослужащих, 207-400 рабочих и служащих, членов семей, служивших и работавших в составе ЗГВ. Для вывоза имущества группы в Россию требуется 131-703 вагона. Ядрить, колотить. Не сдержался я от такой подставы. Вот удружил, так удружил, голубь мира. Гутен так, Борис Николаевич. Зашприхала телефонная трубка и следом последовал голос переводчика. Поздравляю вас с Новым годом, дорогой Борис. И вас взаимно, дорогой Коль. Я только, что думала вас, а тут звонок. Долго жить будете. О, это есть такая русская шутка. У него, что переводчик советских фильмов про войну насмотрелся с немцами-дебилами в главной роли. Да, да шутка. Чем больше о ком-то думаешь, тем больше ему желается всего наилучшего. Чтоб тебя приподняло и шлепнуло, ведь дня не прошло, как я дал распоряжение приостановить вывод войск. Слушаю внимательно, дорогой коллега. Что не отдыхается? У вас сейчас вроде как рождественские каникулы. Я попытался перевести разговор в другую плоскость. Дела не дают, Борис Николаевич. Я в глубокой тревоге. До меня донесли, что вы остановили вывод войск и сократили поставки газа. Насчет газа, поставки продолжаются в полном объеме. Если сомневаетесь, высылайте вашего представителя на газораспределительную станцию на границе с Украиной и Белоруссией. А прекращены поставки газа только в Украину в связи с отказом платить по договору за получаемый газ. Но газ до нас не доходит в полном объеме. Возмутился немецкий премьер-министр. Уточните у самостийных Кравчука с Шушкевичем, господин Коль. Россия за транзит уже не отвечает. Но позвольте, СССР гарантировал твердую поставку согласованных объемов газа. Гельму, дорогой, где вы СССР видите? Пообщайтесь с президентами Украины и Белоруссии и спросите, где ваш газ. СССР его еще в прошлом году закачал в газовые хранилища на Украине, ваши объемы. Так, что газовую тему предлагаю отставить пока в сторону. Теперь по выводу войск. Да остановил. А что делать? Куда выводить, дорогой Гельмут? СССР 40 лет непрерывно наращивал группировку войск в Германии, строил соответствующую инфраструктуру. Что вы хотите от его огрызка? У меня нет ни сил, ни средств вывести западную группу за 4 года, а вы денег давать не торопитесь. Места дислокации тоже не готовы, не в чистое же поле выводить войска, климат у нас немного не тот, знаете ли, ввиду распада СССР. Чтобы исключить правовой вакуум в отношении западной группы войск, я вчера объявил своим указом о переводе группы войск под юрисдикцию Российской Федерации. Но меня не устраивают отдельные положения договора, в первую очередь сроки вывода войск СССР и союзников по антигитлеровской коалиции, порядок обеспечения перевозок, оборудование мест постоянной дислокации и стоимость компенсации за оставляемое имущество. Из-за вновь появившихся обстоятельств, существенно влияющих на этот процесс, в Верховном Совете России уже находится на рассмотрении документа денонсации России договора о выводе войск. Борис Николаевич, обдумав мои слова, через непродолжительное время ответил германский канцлер: если Россия правопреемник СССР, то и международные договоры и обязательства СССР ее касаются в полной мере, а речи о выводе войск Франции и США в нашем договоре не было. Кто вам сказал, что Россия правопреемник СССР? Мы с коллегами на встрече в Алма-Ате решили все поделить пропорционально и активы, и пассивы. А обязательства СССР по его договорам Россия будет долго и вдумчиво изучать, прежде чем ратифицировать. Но мы, оговорился Коль, я думал, что Россия является естественным правопреемником СССР, а Германия является сейчас преемником Австро-Венгрии. По ее долгам и обязательствам, нашел я удачный исторический пример. Вы знаете, что для вывода хотя бы одной армии в нынешних реалиях, мне требуется денег больше, чем вы запланировали выделить СССР по договору на вывод всей группы войск, а таких армий у меня 6. Выхватил я цифру из справки, подготовленной Генштабом. Россия пока еще ни одной марки не получила. Если вы что-то платили Горбачеву, с него и спросите, он на эти деньги уже вывел 100 тысяч человек. В телефонной трубке пропали все звуки, не было слышно даже шипения микрофона. Завис бедняга, ну а кому сейчас легко и весело, явно не мне, так, что и тебе того же дорогой, товарищ. Алло, Гельмут, вы слышите меня? Я подул в трубку и прислушался. Алло, Борис Николаевич, прорезался возмущенный голос Гельмута Коля, я все равно вас не понимаю и не принимаю никаких отговорок, договор на то и договор, чтобы неукоснительно его выполнять, это закон и никаких других его чтений не предусмотрено. Ай, бросьте, Гельмут, между нашими странами был когда-то договор, например, о ненападении, и что, мы не несем ответственности за действия фашистского правительства, за давностью лет, быстро отреагировал Коль, а мы должны нести ответственность за действия Советского Союза, пусть и недавние, удивился я, это при таком-то коренном изменении обстоятельств. Причем, до 85 года Германия очень даже несла ответственность. И почему обязательства по результатам Потсдамской конференции Германии в отношении СССР так и не выполнены в полном объеме? Мне дальше продолжать? Так мы ни к чему не придем, уважаемый Борис Николаевич. Решение Потсдамской конференции аннулировано с подписанием договора о выводе войск. Отозвался канцлер Германии. Давайте разговаривать конструктивно. Конструктивно, так конструктивно. Поерзав в кресле, я устроился поудобнее и продолжил витиествовать. Если придем к соглашению по внесению изменений к договору, то войска мы начнем выводить сразу, как только договоримся, по каким дорогам пойдут маршруты и кто будет эти маршруты обеспечивать. Выводить соединения и части будем поэтапно по мере строительства баз хранения техники для расформировываемых частей, военных городков, аэродромов, складов для имущества и боксов для техники выводимых соединений, жилых домов, школ, детских садов и магазинов для личного состава. В России не тот климат, чтобы выводить войска в чистое поле. Для согласования и проверки готовности новых мест дислокации предлагаю создать двухсторонние комиссии. Мы готовы к сотрудничеству по вопросам строительства и оборудования новых пунктов постоянной дислокации воинских частей, да хоть сами все постройте по нашим проектам, тогда и денег не надо. Но уверяю вас, оценка стоимости труда немецкого рабочего и русского не идет ни в какое сравнение, проникновенно изрек я битую истину. Может, что-то в этом есть конструктивное, задумчиво проговорил Коль, но такие вопросы должны были решаться при подписании договора, а сейчас уже поздно. Договор ратифицирован всеми сторонами, и я продолжаю настаивать на его безусловном соблюдении, упрямо, переводя канву беседы в свою пользу, заключил германский канцлер. Не согласен, господин Коль, настаивать, конечно, можете, ваше право, причину объясню позже, а пока завершу свою мысль. Я отпил из стакана минералки, чтобы смочить пересохшие горло, и продолжил. Теперь по нашему имуществу. В каждом гарнизоне, построенном силами СССР, будет оставаться приватизационная команда, которая будет осуществлять мероприятия по продаже, реализации, высвобождающихся военных городков, школ, больниц, казарм и аэродромов, земельных участков, принадлежащих СССР. Нам надо передать, а вам принять и оплатить 21 111 зданий в 777 военных городках стоимостью под 8 миллиардов долларов. Откуда 8 миллиардов долларов? Поперхнулся Коль, это нереальная цифра. Дорогой Гельмут, 8 по оценке наших экспертов, я затянул паузу и, услышав возмущение канцлера, с иезуитским удовольствием его перебил, а вот по оценкам ваших СМИ, с восторгом превозносящих вашу политику, приведшую к такой экономии, стоимость жилых и складских помещений, заводов, торговых предприятий, достигает 28 миллиардов долларов. Борис Николаевич, так государственные вопросы не решаются. Надо пунктуально выполнять международные договоры. Мы свои обязательства выполняем полностью, и вы также должны. Согласен, друг Гельмут, перебил я, начнем с 45 года выполнять, по мере их появления, обязательств, имею в виду, и только в такой последовательности. Вы, надеюсь, являетесь правопреемником Германии 45-го года, можете мне сказать, по какой причине не выполнены положения Потсдамской конференции по выплате репараций и передаче заводов и технологий, и в связи с чем, в договоре ее решения упраздняются только в отношении СССР, где график вывода американских, французских и английских войск в пропорциональные сроки. Борис Николаевич, но также нельзя мешать вместе и 45-й год и 90-й, вклинился в паузу Коль, ФРГ не может отвечать за политику Гитлера и рассчитываться по его долгам, а решения Потсдамской конференции упразднены нашим договором с Горбачевым. О, друг, Гельмут, я радостно потер руки, как ты заговорил, так может и Российская Федерация не должна отвечать за долги Российской империи, СССР, Сталина, Брежнева, Горбачева и его обязательства. Каким образом, вчера созданная Российская Федерация что-то кому-то должна? Я вообще предлагаю подумать над списанием долгов СССР Западу, ведь это логично, друг Гельмут. Запад сделал все, чтобы помочь СССР развалиться, и как могут новорожденные государства что-то быть должны, или, по вашему мнению, только Россия должна за всех отдуваться? Гельмут Коль снова помолчал полминуты, собираясь с мыслями, и продолжил с педантичностью немецкого парового катка, выруливая к соблюдению договора о выводе войск. Германия неукоснительно выполняет условия договора. Мы уже перечислили 4 миллиарда немецких марок Советскому Союзу. Советский Союз тоже вывел две армии, парировал я. Но вы в курсе, дорогой Гельмут, что согласно Венской конвенции о праве международных договоров, договор недействителен, если при его подписании были факты обмана, подкупа и прочее. Читайте статью 44 пункт 4 конвенции. Никакого обмана и подкупа не было, чеканно отрубил Коль. А как назвать тогда вручение Горбачеву Нобелевской премии мира в размере 1 миллиона долларов? Мне поступила любопытная информация, что вы все подсчитали и планировали выделить Горбачеву 120 миллиардов марок для решения вопросов объединения Германии и вывода войск, а сошлись на 7. Это как назвать обман или подкуп? Мы никого не обманывали, СССР сам согласился на эти условия. Это как в бизнесе «я продаю, вы покупаете», не найдя лучшего сравнения, выдал Коль. А вот наивный Горбачев думал, что он не торгуется, он был уверен, что не на рынке и не на базаре. Бедняга искренне считал, что налаживает отношения с Западом, с вами, господин Коль. Так что обман, дорогой Гельмут, подлый обман. Желание за спасибо сэкономить денежки и впарить лежалый товар, по-человечески понятно, человек он та еще скотина. Но друзья так не поступают. А вы России друзья или уже нет? Трубка опять надолго замолчала. Мои младореформаторы, отвесив челюсти, сидели внимательно слушая излагаемые мной тезисы, предполагая ответы и реплики немецкого канцлера. Слушаю, Гельмут, что еще скажешь? Заполнил я возникшую паузу. Если вы согласны на уточнение данного договора по поставленным мной вопросам или подписание нового договора, уже с Россией, то нам есть о чем дальше разговаривать. Россия не имеет таких возможностей, как СССР, к тому же бывшие партнеры по Варшавскому договору хотят ободрать нас как липку за транзит, ввели налог 5000 марок на одну железнодорожную ось, предлагают расширить мосты, построить объездные дороги и отремонтировать существующие магистрали. Каково? Вы, кстати, тоже юлите. Пытаетесь уравнять стоимость нашего имущества с компенсацией за экологический ущерб. Но ущерб есть, и он очень существенен. Радостно воскликнул Коль, зацепившись за мои слова. На полигонах много неразорвавшихся снарядов и всякого металлолома. Везде несанкционированные свалки. Что? Не выдержал я и агрессивно уточнил. Сравним ваши убытки с ущербом, нанесенным СССР агрессией Германии. Посчитаем сожженные города и уничтоженное население сотни и тысячи гектар крестов над могилами ваших солдат на плодороднейших землях европейской части СССР. Экологический ущерб, нанесенный немцами СССР по площади, превышает всю территорию Германии в 5 раз. А вы за компенсацию ущерба экологии полигонов и воинских городков радеете? Угрожающе прошипел я. Мы, по-вашему, в Берлин на экскурсию приехали? Вы на полигонах не разорвавшиеся снаряды поштучно считаете, а мы до сих пор разминируем брошенные склады, авиабомбы под фундаментами жилых домов и снаряды на сельскохозяйственных полях. Мы каждый год вскрываем тысячи неопознанных могил и хороним наших солдат. Так что не надо нас подгонять вернуться в родные пенаты. Только благодаря СССР Германия еще сохранилась как самостоятельное государство. А витала идея на Тегеранской конференции раз и навсегда покончить с такой головной болью, как Германия. Так что мы уйдем домой когда-нибудь, господин Коль. Но мы не будем бежать, как Наполеон из-под Москвы, теряя подштанники, бросая пушки и обозы. «Извините, Борис Николаевич», – испуганно взволнованно воскликнул Коль, – «я ни в какой мере не хотел поднимать такую наболевшую тему». «Да, эту тему вы предпочитаете замалчивать», – успокаиваясь, – проговорил я, – резюмирую, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года статьи 62 об изменении коренных обстоятельств, я буду ставить вопрос в о недействительности договора о выводе войск. Соответствующее уведомление будет сегодня же направлено вам по линии Министерства иностранных дел. Конвенцией предусмотрено 3 месяца на согласование позиций в данном вопросе. Если будут приемлемые поправки к договору, то Россия его подпишет и ратифицирует. Второй вариант. Предлагаю по вновь открывшимся обстоятельствам признать договор недействительным и начать работу по подготовке нового договора. Мои помощники, охреневая, следили за разговором. Бурбули скорчил физиономию и махал руками, видимо, призывая прекратить разговор и не нагнетать ситуацию. Гайдар изумленно хлопал глазами и то ли согласно кивал головой, то ли трясучка напала, но я отмахнулся и продолжил, желая подсластить пилюлю. В качестве жеста доброй воли Россия, в меру своих возможностей, но не в рамках договора, а в плане сокращения общей численности вооруженных сил, продолжит вывод частей, подлежащих расформированию, после определения мест хранения их вооружения и имущества, на базе воинских частей, дислоцируемых на территории Российской Федерации, если вы, конечно, поможете умерить аппетиты стран-транзитеров, иначе мы будем распродавать военное имущество и технику в пунктах постоянной дислокации. Намекните Польшам и Венгриям с Чехословакиями, что в противном случае на их территории стояли бы ваши войска и вряд ли бы стоял вопрос их вывода или каких-нибудь компенсаций. А мы можем и подождать, пока вы все согласуете или сами оплачиваете строительство мостов и объездных дорог, по 5000 марок за ось или 25 тысяч. А может, вы дадите карт-бланш, и мы пойдем домой таким же широким фронтом, как и пришли, от Черного моря до Балтийского. А красиво, я завершил, сам себе порадовался я подпущенной шпильке. Наступила продолжительная пауза. Очевидно, Коль выслушивал своих советников по ходу разговора. «Прошу прощения, Борис Николаевич, я действительно не то и не так сказал. Давайте возьмем паузу и встретимся через неделю в Берлине. Я приглашу Джорджа Буша, и мы совместно обсудим этот вопрос». «Согласен, господин Коль», переходя на деловой тон, сказал я, «только не в Берлине, а в Москве, и не через неделю, а через 2 месяца, и давайте создадим рабочую группу по урегулированию позиций и разработке пошагового, детального плана вывода войск и возмещения ущерба материального и морального, понесенного нашей страной». Я немного помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «А, кстати, Буш нам зачем? Он что решает, этот глаз и рупор Конгресса? Все обещания и обязательства американских президентов яйца выеденного не стоят». Не удержался я от шпильки. «Пока, по крайней мере, я вижу, чего дружба с Западом стоила СССР, такой судьбы для России я не желаю.